Заказ такси, здравствуйте. Алло, здравствуйте, это ночное такси? Да. Нам бы такси заказать. Когда хотите? Вот сейчас. А куда нужно? Какой переулок? В течение получаса машина сможет подойти. Подождите, а вы можете подняться там в 20-ю квартиру, вот, позвонить? Вот, мой дедушка выйдет, вот, ну, и заберете его. Ну, да, я могу водителю сказать, что поднялся. На 20-я квартира. Ну, вы записали адрес, да? Вот, пусть позвонит ему там, ехать надо будет, ну, прилично, вот. Пусть он его тогда там заберет, спасает и поедет. А подъезд какой? А зовут его, зовут Святослав Викторович. Куда нужно будет ехать? Дом 7. Куда нужно будет ехать оттуда? А, ну это он вам сам скажет, я точно не знаю, но это вы с ним как-нибудь сами договоритесь там. Ну вы поняли все, да? Так, хорошо, в течение получаса клади машину. Хорошо. Да, я слушаю. Алло, Святослав Викторович. Да, я слушаю вас. Встречайтесь. А как ты Женя в Домодедово устроилась, у тебя судимость есть? Пошел ты нахуй, пидорас, блядь, че? Судимость, хуимость. У меня судимость за изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом. Лучше тебя, блядь, попробую. Да, я слушаю вас. Мы под Женю копаем. Ты, проститутка, не смей сюда звонить, мразь. Тебя поганая. Посадят. Иначе я до тебя, сука, все-таки доберусь, блядь. Тебя посадят через Женю. Ты слушай меня, ты, дураёб, блядь. Ты петухом будешь. Ты у меня будешь вместе с Шишкова первым номером, пидорас, блядь. Ты петухом станешь на зоне, понимаешь? Будешь первым номером, а на зоне ты у меня побываешь, нахуй, если мне это понадобится. Ты опустишься и на зоне сразу. И ты будешь в петушатнике, нахуй, сидеть. Тебя сразу же, нахуй. Тебя опустят прям в СИЗО, нахуй. Ты двух часов там не, два часа не стоишь, понял? Я тебя, нахуй, отъебую и высушу, ты понял ты меня? Два часа. Петушок, чё ты сюда звонишь, чё ты хотел? Женя против тебя. Ну мне похуй это, я хуй положил на тебя и на все остальное. Ты понимаешь, это сюда не звони, ебаный. Ты на Женю хуй положил, на своего сына? И на тебя хуй положил, прежде всего. А ты что от сына своего отрекаешься? Прежде всего на тебя хуй положил. А Женя, мы свои люди, мы разберемся. Мы родственники. Он тебя сдаст. А ты сюда не лезь, нахуй, понял? Он сдаст тебя, ты сука. Да, я сука. Петушиная харя, блядь. Ты хуй глот, блядь, вы хуй изо рта, блядь. Потому что ты иди нахуй, пидор. Ну что тебе, пидорка? Давай по-нормальному поговорим, ты, пидор. Ну как я могу с пидорасами нормально? Ты охуенный, вообще западно с вами разговаривать с петухами, блядь. Да ты контактный пидорас. Алло. Алло, Святослав Викторович. Что говорит, представьтесь. Как тебе мой рисунок, погонщик слонов? Вот погонщики слонов вы, потому что погонщики слонов это были пидорасы, извращенцы. Так уж я расшифровываю это название. Да? Вот, и вы конченые пидорасы, конечно. Рано или поздно вам бошки нахуй. Алло. Что вы хотели? Давай по понятиям выйдем, попоздаем. Какое у тебя понятие у пидорасов? Какие понятия могут быть, кроме страны жопы? Алло. Сука, твоя мать, это шалава, нахуй. Хуесос. Да. Натуре, сука, тебя бы в лагерь бы, тебя пихали бы. Хуй соси, хуй соси. Чего тебе наладил звонить, ты ебаный в рот. Твое место в сортире, в опьестом, там бы обсасывать, блядь. Ты сюда, сука, звонишь. Давай, встретимся. Да, я слушаю вас. Ты отвечаешь, что я пидор? Ты убогий, что ты название сюда, пидорюга? Не звони сюда, пидорас. Не рычи, на кожаной флейте лучше играй, ёб твою мать. Вот твое предназначение в этой жизни. Не, извини, блядь, у меня только 8 классов проживали. Да. Тебя просто по дёрнам бьют, понимаешь, малая? Ты пидорас, блядь, играй на кожаной флейте. Это твое занятие, это твое предназначение, твое призвание, ёбаный в рот. Хуй ты сюда названиваешь, пидорас? Ты еврей? Какая тебе нахуй разница? Еврей, держи хуй бодрей, блядь. Давай, стрель. Да, я слушаю вас. Забей ебало, защеканка. Слушай, ты, хуй сосня, не звони сюда, играй на кожной флейте. Это твое призвание, блядь, по этой жизни. Понял? Вот да твое занятие, блядь. Запомни это. Играть на кожаной флейте. Да, салфетку, блядь, вальс, арию из балета ГНЭ, хуйнане. Это все твое, блядь. Да. Да. Сука, твоя мать, это шалава, нахуй. Дефективный, звони, блядь, на мобилу, дефективный. Давай. Недоразвитый, блядь, звони на мобилу, ты что, не слышишь? Ты соображаешь, что ты говоришь, ты взрослый человек. Да. Я буду пидорасом. Да, я слушаю. Какая шестерка? Слышь ты, ебаный в рот, не звони сюда, пидорас, блядь. Ты что сейчас другого занятия найти не можешь? Иди побирайся хоть у церквей, ебаный твой нюх. Я привык трахать голубых. Да. У тебя шесть хуйня. Дебила, звони на мобилу, дебильный ебаный в рот. Дефективный, блядь, пес.